Глава 66. Утром еле прорвались во дворец. По распоряжению герцога Барнабаса Тали посторонним вход был перекрыт. Ланзо в карете привез подростка лет 10, забрал из бедных кварталов. Тот уже практически переболел, но пустулы в большом количестве покрывали его лицо и тело. Именно то, что надо. Опасность для ребенка миновала, а материала для прививки достаточно. «Ждите здесь. Когда все будет готово, за вами придут. На себя и ребенка нужно надеть маску», — напутствовала я дознавателя и проследовала за слугами во дворец. Нас провели напрямую в сад. Дорожки покрыты мелкой светлой галькой. Кусты роз и изящные лавочки, скрытые нависшими ветвями деревьев. Красота и покой. В центре стояла небольшая ротонда, возле которой уже собрались храмовники, слуги, лекари и охрана. В жаровне полыхал огонь. На столике разложены чистые тряпки, клинки, маски. Не хватало только самого главного участника. Я обошла все кругом, попросила храмовников отодвинуться подальше, а остальных отойти метра на 3 от стола. Послали за Ланзо. Он пришел, ведя перед собой подростка, и слуги отправились за королем. Я начала волноваться. Вернее, тревога не покидала меня уже несколько дней. Такое мероприятие. От его исхода зависит, пожалуй, наша жизнь, а не просто лояльность власти. «Его Величество, Аурелиус II!» громогласно провозгласил лакей, и все склонились в поклоне. А я в реверансе. Храмовники тут же затянули молитву. «Все готово?» Самодержец обошел стол, брезгливо поморщившись. Заглянул в жаровню и, сложив руки в замок на животе, остановился, требовательно разглядывая нас. «Да, Ваше Величество!» Секретарь склонился в поклоне. «Тогда приступим», — немного нервно скомандовал король. Адлар сделал шаг в его сторону и попросил оголить руку. «Нет, тебе не доверяю. Пусть он все сделает». Его Величество указал пальцем на Волда. «Это честь для меня», — склонился тот в поклоне. А дальше все прошло быстро и буднично. Храмовники монотонно молились, Волда ловко сделал надрезы на оголенной руке короля, затем вскрыл пустулу на руке подростка и перенес гной в царственную рану. «Готово». После чего молниеносно наложил повязку и, сделав шаг в сторону, поклонился. «Уже? Так быстро?» — искренне удивился король. «Ваше Величество, с этого момента и до полного выздоровления вы должны носить защитную маску, избегать общества людей. Лучше уединиться в покоях и допускать лишь слуг», — в очередной раз напомнил Волда. Король лишь махнул рукой и удалился во свояси. Следом за ним проследовали храмовники, на ходу распевая молитвы. А мы напомнили секретарю о вознаграждении для подростка. Он отвязал от пояса скромный по размерам мешочек и протянул нам. Он вообще с опаской поглядывал на ребенка. «Может, и вам сделать прививку?» — предложила я. Отметины на лице герцога отсутствовали, и возрастом он был немногим старше Адлара и Волда. Одним словом, находился в зоне риска. «Нет, я против. Вернее, пока не готов», — нервно обернувшись вслед его величеству, торопливо ответил герцог. «Было бы предложено». На этом мы распрощались и договорились, что заедем завтра, проверить обстановку. Ура, выходной. Но не тут-то было. Правда, меня отвезли домой. А вот друзья вместе с храмовником, которому не сиделось дома, отправились закупать инструменты для мастерской. Они рассуждали моими словами. Чем больше успеем сделать сейчас, тем быстрее начнем получать доход. Кроме того, мы до конца не знали, останемся ли в столице или нас опять отправят на выселки. Следующее утро мы начали с посещения Королевского дворца. Там по-прежнему сохранялось осадное положение. Ворота были закрыты. Кареты со страждущими попасть на прием к Его Величеству разворачивали на подъезде без объяснения причин. Но нас пропустили. Слуги провели нас в дворцовый сад, где прогуливался в сопровождении слуг, лекарей, охраны и храмовников-самодержец. Храмовники неустанно молились, остальные молчали. «Ваше Величество!» Мы вчетвером склонились в приветствии. «Как ваше здоровье? Как вы себя чувствуете? Жар? Головная боль? Слабость?» Отец Бенедикт взялся расспрашивать короля. «Ничего подобного. Я бодрый, весел. Радуюсь одиночеству и отсутствию дел. Правда, не хватает фрейлин. Они меня знатно развлекали». «Потерпите несколько дней. Это же не навсегда». «Ну да, поэтому и гуляю здесь один». Так-то его величество несколько лукавил. Или вельможи в его понимании людьми не считались? Тут он повернулся к нам спиной и проследовал по дорожке вперед. Видимо, аудиенция на этом закончилась, и мы направились на выход. Наши посещения в последующие 4 дня ничем не отличались от первого. Короткая встреча с королем, пара дежурных вопросов и домой. А вот на шестой день нас во дворец не пустили. «Его Величество никого не принимает», — сурово заявили стражники. «Это нам известно, но мы делали ему прививку и приезжаем каждый день справиться о его самочувствии. Вам отказано в посещении королевского дворца». «А с герцогом Барнабасом Тали можно увидеться?» «Нет». Мы недоуменно переглянулись. Что происходит? По нашим расчетам, примерно в это время его величество должен начать примогаться, заболевать, и в самый ответственный момент нас отстраняют. Что-то тут нечисто. «Езжайте домой, я к своим. Храмовников обязаны пропустить к королю. Это правило он сам ввел». В подавленном настроении мы вернулись домой. А через некоторое время отец Бенедикт передал сообщение через поверенного срочно следовать во дворец. Вот здесь паника взяла надо мной верх. Ох, неспроста все это.